Эпилог. Моя бабуля как-то раз за вышиванием открыла мне неопытному тайну. Сказала: «Внук, репрессии в России от зависти. Вот если бы любили друг друга люди и делились средствами, не увлекались бы случайными наследствами, работали и вкладывали душу в свою работу, все бы лучше кушали. А так, смотри, внучок, опять котлетки без мяса. Альтруисты редки теперь, кругом сплошные эгоисты». Я рос, стал выпивать по 300, потом по 350. Так каждый день я рос и думал: что за поебень? Господь велел делиться. Как же так? Делитесь, люди, будет все ништяк.